Владимир Сухарев, владелец таксидермических мастерских. Ведро для шампанского из слоновьей ноги. Бизнес Владимира Сухарева сложно назвать производством. Сделать хорошее чучело на потоке невозможно. Именно поэтому хороших таксидермистов в стране можно пересчитать по пальцам одной руки, а Сухарев среди них считается лучшим. У него заказывают чучело все известные охотники нашей страны, и хотя Владимир не любит называть имен, доподлинно известно, что несколько чучел в собрании Сергея Естржемского — его работы.